480. Матерь Агни-йоги. Возлюбивший кого-нибудь и что-нибудь больше владыки, несть его достоин. Так любовь к позвавшему, которая превыше всего, скорее и ближе всего приближает к нему и ставит сознание в непосредственное с ним соприкосновение. Непосредственное означает без всяких посредников. Когда оно достигнуто, поступление мыслей, идущих из неиссякаемого источника жизни, льется широким потоком в сознание человека, научившегося любить. Но короткие чувства людские. Полюбить на всю жизнь, на все время, навсегда, и пронести эту любовь через жизнь на земле и в мирах, и нести ее, неумоленной через все воплощения, значит найти узкую тропу, ведущую в беспредельность, и восходить по этому звездному пути, не имеющему конца.